Глава 11. Величие и всевеличество. Терра Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Миров, 26 апреля 2020 года. Супружеская пока постель. Странная ситуация. Прощальная постель. Ты еще мой, но уже не мой. Чужой. Мне хочется тебя убить или задушить в своих объятиях. Навсегда. «Прости, я не смог сохранить семью на земле. Я сделал все, что мог. Зато все живы. Дети получат короны». «Плевать, я хотел на короны. Миша, я тебя очень люблю, но в постели со мной ты в последний раз. Больше не пущу. С сегодняшнего дня я свободная женщина. Живи теперь с этим. Держи браслет. Он мне больше не нужен». «Может, напоследок?» «Нет, дорогой любимый, иди гуляй. Я больше не твоя. Сам так решил. А в качестве банального любовника ты мне не интересен». Терра Единства. Ромея, Константинополь, 26 апреля 2020 года. Кортеж ехал. Собор. Собор Святого Мины. Диана даже не села со мной в один автомобиль. Все кончено. Со мной рядом только Катька, будущая Екатерина Марсианская. «Па, а почему мама не села с нами?» «Что ей ответить?» «Мы бы все не поместились, солнышко». «Ну, в принципе, так и есть. Не добавить, не прибавить». Впрочем, и автомобиль с императрицей Маргаритой ехал отдельно. «Мы еще не вместе. Парадокс?» Соединенные Штаты Венесуэлы. Миранда. Где-то в районе линии боевого соприкосновения. 26 апреля 2020 года. Венесуэла – призабавная страна. Абсолютно другой менталитет. Веселые они. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Взяли и оголили фланг, отдав тем самым бразильцам тактическую инициативу на этом участке фронта. И главное, не поставив в известность смежников, удерживающий свои позиции батальон лунного космодесанта. Конечно, бразильцы воспользовались, двинув свои силы в образовавшуюся серую зону. В результате капитану Елизарову пришлось задействовать целые тучи дронов и механоидов, чтобы купировать провал на фланге и удержать позиции. Временно удержать. Капитан листал тактический планшет. Сообщения приходили всю ночь. Тут нанесли удар мы, тут нам. Бразильцы заняли три опорника мирандийцев, которые были теми благополучно брошены перед этим. А это осложнило ситуацию. Пришлось принимать меры. А меры этих у простого капитана, пусть и космодесанта, не так и много. Не забросишь же орбитальный удар. Даже авиацию с большим трудом приходится выпрашивать в критических ситуациях. Мы здесь не воюем, нас здесь нет. Вот и весь ответ. Да, официально их здесь нет, даже танки не дали. Только штатные механоиды и система огня. Какой тут может быть победоносный результат, если на всю Миранду несколько батальонов космодесанта, которые не усилены ничем, не говоря уж об ударах по противнику из космоса? Их словно вернули обратно во времена курсантской юности, когда будущих офицеров гоняли лично рыть окопы в заснеженном поле, саперной лопаткой. Даже подрывные заряды не выдавали. А кому сейчас легко? Тяготы и лишения воинской службы никто не отменял. Это армия, хоть тиранская, хоть лунная, хоть древнеримская. Суть та же. Вот уже 5 месяцев переброшенный из Ставрополя батальон сначала обучал местных воевать, а потом воевал под чужим флагом ЧВК, раз за разом спасая положение на фронтах, затыкая дыры. Терра не ведет войну с Бразилией. Наоборот, официальные отношения все лучше и лучше, судя по новостям в миросети. Отношения налаживаются. Что делать простому капитану под ударами бразильских дронов, которые буквально сыплют свои заряды на его батальон? И ладно, если механоидов, тех не жалко, они для того и есть. Селена пришлет новых, заводы на Луне работают без остановки, но иногда же промахиваются и прилетает его живым бойцам. Потери не входят в планы и задачи батальона. Да и стоит каждый космодесантник чуть дешевле, чем космический корабль. Космодесантник — это, что называется, вещь в себе. Дорого, эффективно, опытно. Ряды механоидов перед ним, усиление, прикрытие. Потерь среди личного состава лунных вообще не должно быть, ведь бразильцы прекрасно знают, где находятся лунные, а где мирандийцы. И зная, что за каждого погибшего космодесантника прилетит так, что хоть эвакуируйся на Меркурий, там прохладнее будет. Да и болтают злые языки в офицерских кругах, что между нашим Михаилом и бразильской Изабель прекраснейшие, просто чудесные доверительные отношения, а война... Но идиотов везде хватает с поправкой на веселый менталитет народов Латинской Америки. Что им придет в голову, неизвестно им самим. Могут состроить из себя героев, если с бодуна. Конечно, мирандийцы тоже знали, что бразильцы по русским бить не будут, а вот по ним самим очень охотно, и бросали свои позиции. Так что это еще вопрос, усиливает лунный космодесант мирандийскую армию или ослабляет. Впрочем, без поддержки космодесанта местные войска сдались бы на третий день. Это если оптимистично. «Мигель, может, кофе? Сидишь всю ночь над своим планшетом?» Михаил поднял голову. «А кого еще охрана вот так пропустит?» «Что ж, Леночка, пожалуй, можно. Сейчас приготовлю». «Спасибо, солнышко». Лейтенант мирандийской армии офицер связи Лена Тиль ушла, соблазнительно качая бедрами. «Хорошая девочка. Тем более, что на православной и венчанию ничего не препятствует. Елена из хорошей семьи потомков эмигрантов из Европы, и не нужно портить семье репутацию сожительством». Парадокс. Капитан не нашел себе невесту ни в Терре, ни на Селене, ни в космосе, а тут все вроде сложилось. Хорошая девочка. Спокойная, европейская. Миша не смог бы ужиться с активными и бурными женщинами Латинской Америки, у которых эмоции часто выплескивали за самый-самый край. Но среди мигрантов были привычные тиранцу девушки. Приличные, воспитанные, спокойные. А он еще сомневался в этой командировке. Такова жизнь и судьба со всеми ее капризами. Ладно, судьба не станет за него решать дела, а дела были не ахти. Бразилия наращивала натиск. Из глубины их империи потоком перебрасывались все новые и новые войска. Летела техника, включая танки и тяжелые системы огня. Авиация, дроны. Даже спутники иной раз наносили удары по мирандийцам. Бразильцы, что называется, поймали кураж и были готовы решительно победоносно завершить эту битву. Настроение и прочий моральный дух в их войсках был высоким. Мирандийцы войну откровенно проигрывали, и только злобный рык Константинополя удерживал обе стороны. Одних от безоговорочной разгромной победы, а других от того, чтобы просто позорно разбежаться и тут же встать под бразильские флаги. Было очевидно, что Бразилия очень близка к тому, чтобы сделать Миранду своей новой провинцией, и местные не способны этому противостоять. Да и не хотят особо. Лунные не могут тут ничего поделать. Их не так много здесь, а возможности очень ограничены договоренностями в верхах. Да и не входит задача лунных тут кого-то спасать. Обычный полигон для обкатки войск в условиях реальных боев. Сказал начальство, сегодня летите в Миранду. Прилетели. Завтра отправят куда-то в Африку или даже в Антарктиду. Скажут прекратить огонь, они прекратят. Скажут, что батальон выводится к месту постоянной дислокации в Ставрополе, значит, будет выводиться. Миранда не их война. Тем более им незачем задумываться о смысле всей кампании. Леночку только нужно забрать и помочь всему ее семейству с переездом в Терру, хотя бы временно. Мало ли, что тут будет с приходом победоносных солдат Бразильской империи. 3 дня на разграбление города никто не отменял уже 1000 лет, и никакие репрессии не могут удержать войска от права победителя. Трофеи любят все, особенно если это Латинская Америка, Африка или Ближний Восток. И особенно если эти трофеи представлены в виде молодых соблазнительных женщин, таких как Леночка. Тем более, что она офицер мирандийской армии. Для опьяненных и обкуренных рядовых бразильских солдат более соблазнительную добычу трудно и придумать. Даже будь Леночка тиранским офицером, никто бы не смог гарантировать ее безопасность от толпы развеселых солдат. А уж тут... Да, нужно ее забирать. Документы на перевод лейтенанта Хелен Тиль в армию Селены уже поданы. Тут скоро черт знает, что начнется. Елена принесла чашку кофе, аромат его тут же наполнил комнату. «Мигель?» «Спасибо, солнышко, я тебя люблю. И я тебя». Терра Единства. Ромея, Константинополь, собор Святого Мины, 26 апреля 2020 года. Ваше Всевеличие, большая честь, во славу Господа нашего, Ваше Величество, Светлейшее, Светлейшее, Ваше Величество, Светлейшее, Светлейшее, Ваше Величество. Митрополит Вселенский и Ближнего Космоса Никодим приветствовал нас у входа в Древний Собор. Светлейшее и Светлейшее – это про Екатерину, Диану, Мишу и Ярославу. Не пройдет и часа, как они тоже станут величествами и высочествами, марсианскими. Собор старый, подворье нашей лунной православной церкви. Что неудивительно, Мина же это и значит по-гречески луна, вот и озаботился Великий перед самой своей кончиной. И церковью, и собором. Михаил Великий был воином, святой Мина Фригийский тоже был воином, так что хоть покровитель достойный здесь у царства марсианского будет. Привет, пап. «Привет, сын. Привет, малая. Здравствуй, дедушка». Лунный подхватил ее на руки и понес в собор. Они сюсюкались. Катя смеялась и тискала дедушку. «Вот и хорошо. Хоть тут у нас все стабильно». Отец внучку действительно любит, холит и лелеет. «Любимая внучка. Я думал, что на Мишку он больше не обратит внимания, но, видимо, Мишка еще не дорос до деда. А вот Катька...» С Катькой дед любил возиться всегда. Привозил ей всякие игрушки, лежал на полу в детской, когда она на нем прыгала, или рассказывал всякие секреты о своих куклах и задумках. Меня это удивляет до сих пор. Почему именно она? Куча же внуков и внучек уже. «Дедушка, я так хочу собачку, настоящую живую, а мама не разрешает. Ты мне подаришь собачку?» Дед серьезно посмотрел на сидящую на руках внучку. «Подарю, но при одном условии». «Я согласна, я согласна, я согласна!» Она аж запрыгала на руках дедушки. Но Лунного было трудно сбить с линии, тем более четырехлетней девочке, пусть и любимой внучке, и почти величеству. «Катя, это будет твоя собачка, ты за нее отвечаешь. Ни мама, ни фрейлины с гувернантками, ни прислуга, ты, и только ты. Ты ее кормишь, наливаешь ей водичку попить». «Да, я согласна, хочу, хочу!» «Выгуливаешь ее минимум два раза в день». «Да, я согласна!» «В любую погоду, в дождь и снег, в страшную метель и ураган. И не может быть разговора о том, что ты хочешь спать». «Да, да!» «Убираешь за ней какашки с газона». Внучка замерла. «Какашки?» Дед кивнул. «Да, какашки, девочка моя, ты царица. Но у тебя появится подданный, собачка. И все, что будет происходить с твоим подданным, это твоя ответственность. А это не только игры и веселье, но и какашки. Не надейся на слуг, это твой подданный, лично и исключительно твой. Заботься о нем, хорошо?» Катя задумалась, потом кивнула. «Да». Лунный царь кивнул. «Сегодня у тебя будет собачка, выберу лично». «Спасибо, дедушка, я не буду его обижать, клянусь». Сказано было серьезно, и дед кивнул. «Вот и славно, твоя клятва принята, ты растешь, будь хорошей хозяйкой и хорошей царицей». Мы зашли в собор. Кого тут только не было за прошедшие века. Великие люди входили и выходили. Менялись словно тени. Мы тут ничем не лучше. В лучшем случае где-то построчно упомянут в императорской энциклопедии. Никодим уже на своем месте. Дальше сложная церемония. Сначала мой царственный отец сообщил, что его повелением учреждена новая корона, царство марсианское. Потом выступила моя августейшая невеста, которая сообщила присутствующим и слушающим смотрящим, что она высочайше признает новую корону и благословляет меня на царство. Падение ниц не требовалось, просто я опустился на колени. Митрополит Вселенский и Ближнего космоса торжественно что-то бубнил. Я не вслушивался, в принципе, я знаю, о чем он. «Поднимись с колен, сын мой». Вот и славно, уже спина затекла тут так стоять, да и колени не казенные, пусть и подушечка. Митрополит Вселенский и Ближнего космоса Никодим провозгласил: «Царь марсианский Михаил Первый!» Меня обнимает и целует невеста, отец, присутствующие. Диана подходить не стала. Ну, нарушить протокол — святое дело. Я не пойду к ней. Я не Иуду целовать при всех. Вот я и царь. Грехи мои тяжкие. Зачем мне вот это все надо? А вот ради этой девочки, которая хочет собачку. «Папа, а дедушка сказал, что сегодня привезет мне собаку». Киваю. «Привезет. Дедушка всегда выполняет обещания. Но пока мы тут заняты, потерпи». «Хорошо, а долго?» «С часик. Потерпи, солнышко. Объявят тебя царицей и поедем». Кивок. «Хорошо». Что ей наши взрослые игры? Ребенок хочет собачку. И какашки за ней убирать. Царица? Чем ей еще в жизни заниматься? «Солнышко, ты помнишь? Я сейчас опущусь перед твоим дедушкой на правое колено, произнесу клятву верности, он мне возложит большой длинный меч на плечо. Дедушка скажет слова, я подпишу всякие бумаги, а потом наступит твоя очередь, помнишь?» Дочь кивнула. «Да, папа. Ты вот на ту подушечку станешь на коленки. Я возложу корону тебе на голову. Она тяжелая, и я ее буду держать на весу, не бойся». «Хорошо, папа». «Потом поднимешься на одно колено. Стоишь, преклонив правое колено. Дедушка коснется мечом твоего плеча. Меч красивый, но тупой. Он для церемоний, а не для боя. Не порежешься, не бойся. Он просто как игрушка для взрослых. Это не оружие. Что надо сказать дедушке, ты помнишь?» «Да, папа». «А потом мы все поцелуем тебя в носик». «И собачку дедушка привезет?» «Конечно, радость моя. Обещания и клятвы нужно исполнять. Всегда». «Ну, почти. По обстоятельствам. Но это уже взрослые игры». Терра Единства. Ромея, Константинополь. Конная ферма князей Островых. 27 апреля 2020 года. «Ты сколько раз здесь была?» Марго пожала плечами. «Кто ж знает, с самого детства. А я вот ни разу не был, хотя и учился много лет в лицее под фамилией Остров». Вновь пожатие плечами. «Но носить фамилию Остров и быть Островом — это разные вещи. Это внутренний мир семьи, в который не пускают чужих, даже если они свои». Мы ехали на лошадях. Огромный участок для прогулок, выгулок, конюшни и все, что с этим связано. Но это запретная зона для всех. Это как личная квартира императорской четы. Я действительно здесь не был ни разу, хотя пытался. Получил вежливый отказ. Хотел тут какую-то девочку из лицея выгулять. Ага, фантазер. Сложная градация свои чужие. Я вот Островым был в лицее, и Вовка был. А Эбби не была, хотя практически такая же Романова. А ты в лицее кем была? Островой? Вздох. Просто Романовой. А почему не Островой? Императрица пожала плечами. К маме вопросы. Она так решила. Лиза тоже не была. Сказала мама. Решим позже. Вот и решили. Ох уж мне эти игры в выбраковку. Мама на том свете, а Марго на коне. Точнее, на дивной кобыле. Выгуливает своего жениха, который тоже Романов, и он же Остров, он же... Вы поняли. Сложно все. Терра Единства. Ромея, Константинополь. Мироканал, Царьград. 27 апреля 2020 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас мы ведем нашу трансляцию из Императорского центра детского и юношеского развития. Сегодня для встречи с учащимися сюда приехали Ее Императорское Всесвятейшество и Величие Государня Императрица Августа Маргарита Борисовна и Его Величество Кесарь Империи Михаил Александрович. Их Величество провели большую встречу с молодой сменой империи, осмотрели аудитории, цеха и лаборатории. Я хмыкнул и заметил сидящий рядом в лимузине Марго. «Встречу с молодой сменой империи? Интересно». Императрица кивнула. «Да, я так повелела сказать». «Да, интересно, девки пляшут. А зачем?» «А зачем мы туда ездили сегодня? Лицом поторговать? Мне нужны миллионы тех, кто хочет новую империю. Я сюда не для мебели пришла. Я много смотрела, как благословенная ездила по ведомствам императрицы Марии, как горели глаза у детей и подростков при встрече с ней. Она для них была словно божество, понимаешь? Не в плане почести или чего-то там. Ей это все было не нужно. Она хотела пробудить и вдохновить поколение. Я путанно объясняю». Киваю. «Я тебя понял, солнце, но это опасная затея». Спокойная. «Милый, это наша миссия, она опасна изначально. Хочешь, сади с поезда. Я прикажу остановить лимузин. Дверь справа». Хмыкаю. «Вот же стервочка на мою голову». «Солнце, я уже не смогу сойти с этого поезда. Нас убьют вместе». «Мне будет радостно лежать рядом с тобой в Петропавловской крепости». «Это вряд ли. Тебя или то, что от тебя останется при взрыве, похоронят со всеми почестями в императорской усыпальнице. Таким, как я, там место не предусмотрено». Сладкий зевок. «Ничего, я предусмотрю». Пытаюсь образумить. «Милая, ты не понимаешь, как это работает». «Вполне понимаю. Я не девочка с улицы». «Да, прости, я не хотел». «Пустое». «Да, Марго росла прямо на глазах. Могла бы так Диана?» «И нет, и да. Если бы жизнь заставила ее принимать решение, то она бы точно так бы пошла по головам всех и вся. Не колеблясь. Но такой возможности у нее не случилось. А вот у Марго случилось. Да и гены у Марго совсем иные. Конечно, не генами едиными, хотя гены мои и Дианы в Катеньке и остальных детях, а у Дианы гены Ухтомских и Косяковских. Тот еще набор». «Маргоша, и долго будет твоя самодеятельность?» Зевок, изящно прикрытый ладошкой. «Всегда». «А я тогда тебе зачем?» «Может, потому что я тебя люблю без памяти и всегда ревновала к Диане? Теперь ты мой, а я всегда получаю свое». Скептически на нее покосился. Императрица рассмеялась. «Ладно, не делай такое лицо. Я действительно тебя люблю. Давно. Но, конечно же, ты мне нужен, и как управленец, умеющий решать вопросы, которые мне и не снились, и как влиятельный, уважаемый супруг, которого знают все, главное, который знает всех, все и вся. Мне всего лишь 16 лет, не забывай об этом, мой дорогой. Да, я совершеннолетний, Я могу быть какой угодно умницей. О, для элит я никто. Просто девочка с темно-янтарными глазами и хорошей родословной. Прекрасная собачка. Гав-гав. Терра Единства. Ромея, Константинополь, Дворец Единства. 28 апреля 2020 года. Привет, Белль. Привет, Миша. Как дела? Ничего, что я ем. Не смущайся, ради бога, такой непротокольной трапези. Есть хочу сильно. Императорская принцесса Бразилии что-то там кушала из двух тарелок и пила кофе. Судя по тому, как она уплетала, она действительно голодна. Бедная девочка. Киваю в экран. Приятного аппетита. Ешь, конечно. Спасибо. Бомбу так и не нашли? Качаю головой. Ищут. Есть мнение, что будет сложно найти. Она наверняка заменена на стадии обновления наших ядерных арсеналов. Утерянную американцами бомбу утилизировали вместо какой-то нашей, а нашу, ну, ты понимаешь. Кивок. Понимаю. Мои разведки тоже пришли к тем же выводам. Совпал объем расщепляющегося вещества, и все успокоились. По документам все хорошо. Но все россказни наших радикалов о том, что бомб несколько, вероятнее всего дезинформация, призванная придать вес их амбициям. Но одна бомба есть почти наверняка, и мы ее пока не нашли. Да, и мы тоже. Изабель прожевала очередной кусок чего-то там бразильского. Ладно, ты же мне не за этим звонишь. Что надо? Фактически императрица Бразилии вообще ни со мной не парилась всякими этикетами. Какие могут быть правила между своими? Она могла и ванну принимать, не заморачиваясь. Я с ней разве что не спал. А очень хотел. Да и она тоже. Белль, у нас завтра коронация. Наслышано. Дед с бабушкой сегодня вылетают. И братцу моему покажите его малолетнюю невесту. Может, ее поносить на руках, пока она легкая и наивная. Но, Миш, нужно этот вопрос решать серьезно. Этот дурачок может подумать, что он царь Марса. А может? Ироничный взгляд в экран. Может. Хмыкаю. Это будет самый глупый поступок в его жизни. Кивок. Вот и я об этом. Он намного старше твоей дочери, но малолетний дурак с фантазиями. Малолетний дурак с фантазиями? Ты меня пугаешь. Вот. Давай не будем превращать хотя бы Марс в поле битвы между нами или в повод для новой битвы. Миш, нам и Миранды хватит. Киваю. Согласен. Вот я по поводу Миранды. Миша, прости, давай не будем тратить время, я прекрасно знаю, что ты скажешь. У меня завтра венчание все такое, что приличествует случаю. И что, я тебя люблю? Чего хочешь? Соглашение о прекращении огня на сутки вступило в силу. С полуночи прекратим стрелять. Люблю. Белль, нужна красивая картинка, хотя бы на сутки. Миротворческая миссия, усилия, результаты, бла-бла-бла, прочая хрень для новостей Миросети. Каковы реальные гарантии? Не все войска вернулись в места постоянной дислокации. Я не хочу отвратительного кровопролития в день своего венчания. Это будет некрасиво. Миша, я не могу гарантировать что-либо. Мы же с тобой взрослые люди. Приказы отданы, инспекторы генштаба на местах, но ты же все понимаешь. Что у какого-то команданта будет в голове утром, я не могу знать. Белль, у меня ощущение, что мы Миранду и ее войска контролируем лучше, чем вы свои. Девушка пожала плечами. И что? Наших сил намного больше? Выражаясь твоими словами, и что? Мне нужны твои гарантии, что завтра мне не испортят праздник. Иронично. Не хочешь выглядеть глупо перед молодой женой? Так и хочется тебе устроить веселую жизнь на свадьбу. Белль, помилосердствуй. Не надо втягивать в наши отношения еще и юную девочку. Дадим ей праздник. Хм. А мне за это что? Твои мирандийцы уже посыпались, и мы их раздавим. Мои войска на исходных позициях для решительного удара по твоим. А там же не только мирандийцы, но и твои. Ой, я тебя умоляю. Как сказали бы у нас в Одессе, хотите эскалации? Их есть у меня. Россия может откликнуться на справедливую просьбу свободолюбивого народа Соединенных Штатов. Белль не среагировала никак, продолжая вкушать чего-то там. Милая, я прервусь. Тоже хочу кофе. Миша, я твои ходы все знаю наперед. Кофе нафиг, потом попьешь. У меня мало времени. А тут тебе нужно что-то от меня, а не мне от тебя. Ты умная до безобразия. Зато красивая. Излагай, что ты хочешь, конкретно. Все твои войска должны быть отведены от линии боевого соприкосновения. Переброска новых сил к фронту приостановлена. Список я тебе сейчас пришлю. И мои инспекторы на сутки при штабах и прочих команданты. Удивленная. Это еще нахрена? Вот люблю я, Белль, за хорошее знание великого и могучего. И за умение свободно им пользоваться. Чтобы я мог спокойно отвести молодую к алтарю. Я не прошу тебя о многом. Сутки покоя. Ага. А они там будут сутки шпионить? А что, мы вас не знаем? Фактически императрица Бразилии промокнула губы салфеткой. Так и что мне за это? Я тебя поцелую. Я и сама тебя поцелую, да так, что не убежишь, если твоя Марго тебя скорбно не отобьет. Это не аргумент. Что получит Бразилия? Твой дед и брат будут хорошо выглядеть перед прессой в Константинополе. Невесте своей расскажешь сказочки. Мы взрослые люди. Так что? Я, если ты заметил, встала сегодня очень рано и еще очень сонная. Давай придумай мне тоже сказочку, и я разомлею от умиления. Вот же стерва. Почему мы не поженились? Мир бы вздрогнул. Сочтемся. Кивок. В этот аргумент я верю. Если бы ты мне начал заливать, я бы не поверила. Ладно, завтра прекращение огня и твои инспекторы. Миш, некогда мне тут с тобой любезничать, пора бежать. Целую. Отбой. И я тебя целую. Отбой. Да, война в Миранде разгоралась и переросла из стадии взаимных обстрелов в реальный бой столкновений масс наземных войск, артиллерии и авиации. Миранду мы с одной стороны поддерживали, с другой сдерживали. Но война в Латинской Америке – это война со многими неизвестными, поскольку даже в генштабах не знают, с каким настроением проснется с перепою тот или иной полевой командир. Открылась дверь. Марго. Не помешаю? Ты мне никогда не можешь помешать, ибо это твоя империя. Она слегка иронично кивнула. Ага. Яблоко хочешь? Нет, спасибо. Подожду фрукты на ужин. Чем занят, если не секрет? Марго, какие у меня могут быть от тебя секреты? Любезничаю с твоей царственной сестрой Белль. Ты же не станешь ревновать по таким пустякам? Она прожевала откушенный кусок яблока. По таким нет. У вас все равно ничего не было и не будет между собой. Разве что легкая интрижка и целую. Болтать можете сколько хотите, в том числе и на двусмысленные темы. Вам никто не даст совершить что-то более серьезное. Ни со стороны нашей, ни со стороны бразильцев. Там своя кухня. А доклады моих спецслужб у меня каждый день утром на столе. Ты об этом прекрасно осведомлен. Прям не яблоко она кусает, а плод древа познания в Эдеме. Ты умна не по годам. У меня хороший учитель. А в чем вопрос с Белль? Миранда и жених для Кати. Бразилия почувствовала наши проблемы и затягивает сделку по этим вопросам. Но договорились с Белль. На сутки не портить нам праздник. Так вроде же договорились о временном перемирии. Тем более дедушка ее царствами в Константинополь прибывает. В чем-то у нас проблема. Нет. Просто это Латинская Америка. Любые договоренности, даже на самом высочайшем уровне, могут быть нарушены пьяным полевым командиром. Нужно отвести войска в казармы, проконтролировать оружие, продублировать приказы. Да и селенский космодесант удержать от всяких идей. Не будем портить нам праздник. Позже повоюем, всласть. У Белль там есть парочку генералов, которых нужно на заклание, да и нам есть кого почистить. Разница только в том, что Бразилия воюет в основном живыми людьми, а мы в основном механоидами, но суть та же. Белль, кстати, предлагал нам продать Бразилии часть механоидов для войны с нами, но там завис вопрос в том, что у них много лишнего бразильского населения, и механоиды будут мешать им привести численность до экономически оптимального уровня. Поэтому пока не договорились. Императрица встала и подошла к окну, задумчиво глядя вдаль Босфора. «Миш, прости, мы с тобой рядом уже 3 месяца». «Да, и даже живем теперь под одной крышей, уже целый день. А к чему ты вспомнил об этом? Хочешь сказать, что я циничная тварь? Так это не новость. Я всегда таким был. Ты знала, за кого идешь замуж». «Миша, сколько тебе лет?» «Опасный вопрос». «Ты знаешь, 20, через неделю 21». «Миша, как можно в 20 лет вот так крутить мирами, воинами, кланами, силами? Далеко не всякому старику это подвластно». Девочка начала задумываться. Диана это тоже видела, но молчала и вопросов лишних предпочитала не задавать. «Я удивительный в своем роде старик». «А если серьезно? Может, врожденный талант?» Она резко обернулась. «Миша, я совсем юная, но я не дурочка. У меня есть глаза, уши и способность делать выводы из наблюдений. В 20 лет невозможно иметь такую власть и такое влияние на события. Я бы не смогла. Да со мной разговаривать серьезно никто бы не стал. Но ты с ними говоришь практически на равных. Я прекрасно понимаю, что не я отобрала тебя у Дианы. Это была бравада с моей стороны, паника, если хочешь. Не мне было решать. Ты не хотел и отговаривал меня». Я понимаю теперь, почему в таком ужасе была Диана, почему она вдруг переключилась на «собери совет дома», «кланы», «потоки». Она знает куда больше меня и опытнее, чем я. Императрица помолчала. Я промолчал. Девочка стала много думать. Нет, она хорошая, но очень опасная, сама просто не понимает, насколько, и очень хитрая, пусть и по-своему, с поправкой на 16 лет. «Миша, кто ты?» Пожимаю плечами. «Человек. Просто человек». Августейшая невеста долго смотрела на меня, но промолчала. Не спеша, но торжественно вынимаю свою рапиру из ножен. «Хочешь ответы?» Кивок. Ее рапира блеснула в лучах солнца. «Научись проигрывать. Диана тебя ухайдакала за 10 секунд. И Белль она тоже схарчила за 10 секунд. Она добрая по жизни. Она вас щадила. Целых 10 секунд на поединок. Но я не Диана. Я тебя могу тут гонять до самого вечера, и ты будешь проигрывать раз за разом, пока не упадешь к моим ногам, задыхаясь. Я не стану оскорблять тебя снисхождением и поддаваться. Но ты не выиграешь. Никогда». Скулы сведены, темно-янтарные глаза яростны. «Посмотрим. Энгард? Энгард». Звон металла, пара секунд, и лезвие у горла моей невесты. «Еще! Еще! Еще!» Я уж сбился со счета, но она упрямо поднимала рапиру. Итог поединков был без вариантов. Не может 16-летняя девушка, пусть и после лицея, победить в реальном поединке мужчину, у которого за плечами 3 века кавалерийской подготовки и навыков клинкового боя. Реальных навыков. С разрубленными телами и отрубленными головами. Но если в тот раз я позволил ей донести лезвие до своей шеи, то сейчас об этом не могло быть и речи. Конечно же, она проигрывала. Всегда. Сел на диван и разрыдалась. Но девочка упорная, надо ей отдать должное. «Ну почему, почему, почему?» Мягко. «Солнце, ты у меня так никогда не выиграешь. Я опытнее во всем и намного сильнее тебя. Женщины выносливые, менее чувствительны к боли, но это тебе в данном случае ничего не даст». «Тогда я брошу вот эту статуэтку тебе в голову». Киваю. «Вот. Ты начала понимать, как работает вселенная и шахматы на ней». «Ладно, значит, пришла пора. Третья». «Борь, ты сильно занят?» «Привет». Из браслета донеслось хмурое. «Привет. Что надо?» «Да хотели с Марго заехать к тебе на чашку чая». В ответ Боря буркнул. «Чаю на вас не напасешься. Но прилетайте, коль воля ваша. Встречу. Надоел ваш звон клинков бесконечный». Барабаню пальцами по столу. Марго пытливо на меня смотрит, но ничего не спрашивает. «Марго, ты хотела знать, кто я?» «Да, для меня это очень важно». «Ну, сама напросилась. Тебе не понравится. Уж поверь, собирайся. Летим на остров». «Но...» «Без «но». Иначе не поймешь, как я двигаю миры, воюю и решаю вопросы с кланами». «Поняла». «Парадных вещей не бери. Свиту тоже. Оденься практически. Штаны там какие, курточку какую-то, горные ботинки. Мы не на бал. Федоровичу твой внешний вид абсолютно безразличен. Просто доверься мне. Или сиди тут, в кабинете, с умным видом и короной, с которой не знаешь, что делать на самом деле». «Я поняла. Я готова. Сейчас переоденусь». Неожиданно нежно обнимаю ее. «Прости за сантименты. Это страшное знание. Прости. Но если ты хочешь, чтобы я именовал тебя сестрой, а не только женой, то ты должна понимать всю прорву бездны, в которую ты должна рухнуть. А там не сады цветут. Там очень грязно. Можешь отказаться. Но после посвящения от меня ты не сможешь отказаться. Никогда». Она прошептала. «Я и так твоя навек. Перед Богом и людьми». «Марго, это другое. Знание. Это величайшая тайна нашей части Вселенной. Даже не знаю, как ты будешь со мной жить после этого». «Мама знала?» «Да, она была моей сестрой». «А Вовка?» «Нет, ему это и не надо знать». «А Диана?» «Нет, ей и так хватает проблем в жизни. Да она и не спрашивала, хотя и видела много лишнего». Марго, подумав, кивнула. «Нет, я хочу, я готова. Машина ожидает у подъезда, переодевайся». «Миша, а сколько таких посвященных?» Усмехаясь. «Вместо тебя должна была быть Эбби, но мы ее отбраковали». «Мы?» «Марго, потерпи с вопросами, скоро все узнаешь. Тебе не понравится, предупреждаю сразу. Но если ты властительница Терры и Союза миров, то ты должна знать, в какие игры ты играешь и с кем. А то по незнанию ты дел таких навороте, что мы не расхлебаемся. А это утомительно, поверь мне, разгребать чужое дерьмо». «Приходилось разгребать?» «Приходилось. Узнаешь. Ваше всевеличие — ваш выход». «Миша, последний вопрос. Почему я проиграла?» «Солнце, ты просто нарываешься на то, чтобы я тебя полюбил всем сердцем. Ты умеешь задавать правильные вопросы». И почему? Я тебя завлек в заведомо проигрышную игру. Я обеспечил тебе площадку, рапиру и все прочее. Подбадривал, провоцировал. Но правила в игре были моими. Ты не могла выиграть, соблюдая мои правила. Все просто. Остров. 28 апреля 2020 года. Миша, куда мы идем? Хранилище всего. Я тебе сейчас кое-что скажу, чтобы подготовить к тому, что будет дальше. Готово? Да. Я хорошо помню 19 век, 20-й, теперь 21-й, разные эпохи и культуры. Мне 142 года. Я брат императора Николая II. Я из другой реальности и другого времени. Великий — это мое тело. Пошалел тут без меня. Императрица замерла, расширив глаза. Марго, я не шучу. Дальше будет хуже. Сказано было жестко. Ну тут никак иначе. Девочке пора в реальный мир. Мне? 142 года. Это к вопросу, как можно в 20 лет управляться с этим всем хозяйством. Хочешь дальше? Нерешительный кивок. Да. Миша, а как с тобой Диана жила? Многие знания, многие печали. Она не знает. Вопросов лишних не задавала. Господи. Усмехаюсь. Вот теперь реши, хочешь ли ты идти дальше. Да и сможешь ли ты разделить со мной супружеское ложе? Я ведь старик не пойми откуда. Она помолчала, собираясь с мыслями. Провела ладонью по моей щеке. Миша, ты теплый, ты живой. Киваю. Конечно. Я не рептилоид, я человек. И здесь мне 20 лет. Я даже зубы почистил с утра. Она вдруг кинулась меня целовать. Миша, Миша, зачем ты меня так пугаешь, так говоришь? Я так испугалась. Ты мой, я тебя не отдам, Миша. По ее щекам текли слезы, она всхлипывала. Понятно, она не поверила. Неудивительно, я бы и сам не поверил. Целую ее заплаканные глаза. Невеста все-таки. Имею право. Пойдем? Жалобный всхлип. Куда? Познакомлю тебя с Борей. Хороший человек. Любимая поговорка его. Поймал мыша, ешь не спеша. Ага. Человек. Очень-очень страшный человек. Но кто тут без греха, пусть первым бросит камень, как говорил Господь. Лично я не брошу. Своих грехов хватает. Но пусть девочка ощутит прелесть бытия. Куда она лезет вообще? Тут не рептилоиды. Тут хуже. Тут люди. Внезапно Марго остановилась и пытливо-боязливо посмотрела мне в глаза. «Миша, скажи, ты меня любишь? Ну, хоть немножко». В ее взгляде было столько отчаяния и мольбы, что я не смог ни кивнуть. «Да, люблю». «Спасибо». Она целовала меня в губы, а я думал, люблю ли я эту девочку. Не могу сказать. «Да, наверное. Тут трудно найти эталон для сравнения. Она была мне не безразлична, даже когда была просто дочерью Маши. Что-то было между нами. Как минимум, сильная симпатия. Марго мне очень нравилась. Всегда». Я всегда оглядывался, когда она проходила мимо. Нет, не на попку смотрел, хотя и это тоже. Просто хотел увидеть лишний раз. А она мне всегда улыбалась. Хорошая девочка, светлая. А теперь, когда мы с ней официальный жених и невеста... Я вам не помешаю. Отрываюсь от губ невесты. Привет, Боря. Мы тут увлеклись видами природы. Кивок. Да, я вижу. Пойдем? Кстати, мадемуазель, возьмите. Это ваше. Все настроено на вашу чистоту и биоданные. И протянул ей браслет. Остров. 28 апреля 2020 года. Прошло 4 часа. Мы с Борей пили чай и ничего не комментировали. Марго бродила по хранилищу. Читала то это, то то. Понятно, что за 4 часа она не освоит тут и десятую часть, но мешать не стоило. Почему-то наибольшим откровением для нее стали портреты благословенной в стиле ню. Так рушится вселенная. «Это она?» Киваю. Великий лично рисовал. «Господи боже!» Борис спросил. «Маргарита, ты сейчас готова к серьезному разговору?» Она отложила ну очень откровенный рисунок благословенный и нерешительно кивнула. «Да». Союз миров, Терра Единства, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Ее Всевеличия. 28 апреля 2020 года. Марго молчала всю обратную дорогу. Подавленно молчала. Я не лез ей в душу, давая возможность отойти от шока. Ну что мне ей, психологов вызывать, а потом устраивать психологам всякие несчастные случаи? Разберемся. Ни Марго первая, ни она и последняя. Переживет. Миша, а сколько лет Борису? пожимая плечами. «Одному Богу известно. У него есть официальная биография, ну, так она и у меня есть официальная. А так? Я не спрашивал, а он не говорил. Он прекрасно знает, сколько лет мне на самом деле, но ведет себя со мной, как с юнцом иной раз. Так что вообще Федоровичи странные люди, если люди вообще. Может, они еще динозавров помнят. Шучу. Хотя это не точно. Миша, а ты не боишься, что я кому-то проговорюсь о тайне?» «Нет». «Почему?» «Потому что ты умная девочка. Маргоша, радость моя, ну подумай сама. Тебе просто никто не поверит. Скажут, что у юной императрицы улетела кукушка, вызовут неотложку, на тебя наденут смирительную рубашку, у тебя с головы тут же слетит корона, которая, кстати, тут же достанется мне. Я мог бы тебе ничего не говорить вообще. Придумал бы сказочку про то, отчего я такой умный, но я хочу полного доверия между нами. Я открываю тебе свою душу, а ты мне свою. Мы не только муж и жена с завтрашнего дня. Мы одно целое. Навсегда». Мы приехали. В смысле, во дворец. Домой. «Дверь закрой. На ключ». Пожимаю плечами. «Закрыл. Оборачиваюсь. Марго лихорадочно раздевается». «Ты чего?» «Миш, нарисуй меня. Ну, как ее. Мне это очень надо. Ничего не будет. Просто нарисуй. Я хочу видеть, какой я была до замужества. И чтобы это ты нарисовал. Сегодня». «Логика странная. Ну, делать нечего. Стресс надо снимать. Зря, что ли, я учился рисовать». Союз миров. Терра Единства. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Ее Всевеличия. 28 апреля 2020 года. «Думаете, чем закончилась эта фотосессия? А вот не угадали. Нет, красавица не оделась и не ушла. Равно как не случилось у нас бурного секса и все такое прочее. Она себе даже трогать не разрешила. Просто залезла мне на колени и, прошептав: «Запомни. Ты мой, я тебе не отдам, никому и никогда. Я тебя люблю». И просто заснула, сидя на мне, обняв за шею, словно действительно боялась меня отпустить. То ли нервный отходняк, то ли... не знаю, в общем. Мирно и доверчиво спит. Знает, что ничего не будет, и я с ней ничего не сделаю. Да, именно доверчиво. По-другому не скажешь. Кое-как дотягиваюсь до дивана и стягиваю себе в кресло плед, чтобы укрыть ее наготу. Тут тепло. Но замерзнет же во сне. Спи, моя девочка. Вот же чертовка. Понимает ведь, что в таком виде я ее никуда не понесу. Там посты охраны, чиновники всякие, прочая челядь. Надевать на нее спящую грязные вещи с острова я не стану. И она пользуется моментом. Где-то через час у меня затекло все, что только могло затечь. Болела шея, да и все остальное. Сладкая пытка. Она мне открылась вся сегодня. Возможно, это был ответ на то, что я и открылся там, на острове, в хранилище. Теперь между нами нет никаких тайн, условностей и барьеров. Нет, она не ангел, отнюдь. Она именно правительница, пусть и очень молодая. Пусть и со своими тараканами в голове, ну так у кого их нет. Так что я теперь точно знаю, что Диана была совершенно права, когда кричала в истерике: «Она нас всех убьет». Да, Марго может, с нее станется. Не из злобы или мести, просто так надо. А каким должен быть правитель? Это совершенно другой уровень бытия. А молодость? Ну что молодость? Проходящая? В конце концов, благословенная в ее возрасте стала императрицей России, Ромеи и Единства. Ее дочери в том же возрасте стали императрицей Франции, кайзерин Великогерманского рейха и королевой Великой Шотландии. И все не справились. И Марго справится. Я помогу, чем смогу. Спи, моя девочка. Да, я ошибался, посыпая голову пеплом и причитая, что Романовы выродились. Нет. Доказательство сейчас спит у меня на руках. Да, она сможет. И ее мама смогла бы. Так что не все безнадежно. Мария Первая законсервировала систему, доставшуюся ей от отца, Александра IV. Жизненная энергия империи угасала, и внучка великого просто не дала державе упасть. Правила осторожно, но очень решительно и жестко. Когда вновь возник кризис власти и случился мятеж, ее рука не дрогнула нанести термоядерный удар по собственному сыну, ядру мятежа. Кто назовет эту милую бабушку нерешительной? А Мария II, которая изучала собственных детей при помощи собственного мужа и его института крови, и проводила буквально отбраковку их и их возможных вторых половин. Она была весела, мила, хитра и решительна. У нее бы рука тоже не дрогнула бомбануть. Решила же отправить меня на Марс. Верная смерть или покалеченная оставшаяся жизнь. Дети с пробиркой, все такое. Что и случилось после моей миссии к астероиду. А Марс бы меня точно доконал. Но сестра с милой улыбкой, но беспощадно сказала. Прости, но так надо. Во славу династии и империи. Так что и ее дочь Марго смогла бы нас с Дианой сбросить с шахматной доски. И детей моих заодно. Пусть и подумав немного. Нет, Романовы не выродились, они просто стали иными, более рациональными и жесткими. Ну, на улице ведь не романтический 19 век. Вовка и Сашка полетели в Выбраковку. Лиза дезертировала замуж, отказавшись от короны Терры и всего сущего. А на месте мирно спящей девочки должна была бы сейчас быть Эбигейл Шотландская, тоже Романова, куда более решительная и беспощадная. Династия не даст себя сломать. Всегда есть варианты. Мы тут не пудели выгуливаем на лужайке. Так что Марго буквально решительно выгрызла свое право сидеть сейчас у меня на коленях. Рот не выродился. Он просто стал иным. Осталось новому поколению Романовых привести в порядок империю. А вырождение? Ну что вырождение? Такое случится еще не раз на тысячи лет вперед. И явятся новые беспощадные Романовы на место тех, кого следует сбросить с шахматной доски. В мире великого я струсил, и все посыпалось в тартарары. Да я и тут пытался, не раз. Но эта девочка меня вытащила из моего трусливого кокона самоотречения. Я просто тихий, спокойный помещик Романов, оставьте меня в покое. Мне 142 года. 142 года бегства, трусости, принять власть и корону. Пришло время исполнить свой долг. Пытаюсь осторожно встать и слышу сонно-властное. Нет. Целую волосы. Солнышко, давай я тебя на диван перенесу? Нет. Я буду рядом. Только не уходи. Кое-как осторожно переношу ее на диван. Диван кожаный, на нем в голом виде спать крайне некомфортно, но нет, значит нет. Романовы с их. Нашим бесконечным упрямством, ведь в этой девочке течет моя кровь и у нее мои гены. Укутываю пледом буквально вокруг, чтобы отделить тело от дивана. Не уходи. Это был не каприз. Ей не нужны были какие-то капризы, лишние. А нужно было, чтобы я сегодня был рядом с ней, вот и все. Конечно, с ее стороны это была проверка меня на вшивость, да и на возраст. Сумею ли я преодолеть соблазн голой женщины у себя на руках и остаться в рамках? Сумею ли просто любить ее, не просто хотеть? Напоминаю себе. Тебе 142 года, спи. Хотя, конечно, гормоны бурлят. Мне все-таки 20, и я не снеговик. Нет, конечно, Белль и Эбби намного сильнее сейчас, чем Марго. Нет, не физически. Нет, ну, вы поняли. Просто другое поколение. Правителей, пусть между ними всего несколько лет. Но спящая девочка очень быстро учится, и она обставит их всех. Я уверен в этом. Стопудово. Лечь с ней рядом я не могу физически, диван слишком узок для двоих. Кое-как устраиваюсь, сидя, чтобы не отдавить ей ноги, закрываю глаза. Завтра будет тяжелый день. Союз миров, Терра Единства, Константинополь, Дворец Единства. Квартира Ее Всевеличия и Его Величества. 29 апреля 2020 года. Марго возилась на кухне, в спортивных шортах и футболке. «Девушка, простите, что я к вам обращаюсь. Сами мы не местные, от поезда отстали». Невеста даже не обернулась. Проснулся. «Мы спали вместе, но порознь. Пока». Как-то она выбралась с дивана в своем рабочем официальном кабинете, меня не разбудив. Даже пледом осторожно укрыла. Во всяком случае, я не проснулся. Ботинки ее так и остались стоять в углу, сохраняя на себе пыль всезнаний и тайны. Не уверен, что она вообще позволит их протирать. «Девушка, а еда у нас есть или мне кликнуть прислугу?» «Спокойная. В лоб получишь. Какая прислуга в нашей квартире? С ума сошел или прикалываешься?» Целую ее в щеку. «Доброе утро, хорошая моя». Она кивнула. «Доброе. Потерпи уж до вечера, но предупреждаю, спать ты сегодня не будешь». «Ой-ой, ты не представляешь, в каком состоянии ты будешь вечером после всего, что нам сегодня предстоит. Я тебя внесу в квартиру на руках и в лучшем случае раздену, поскольку ты уже будешь крепко спать, так что ничего не выйдет сегодня». «Посмотрим». Да, по образцу великого и благословенной у нас во дворце была личная квартира. Их, кстати. Куда не было входа никому, включая прислугу. Все сами-сами, иначе это не семья, а публичное представление. Садись кушать. О, яичница с беконом и кофе, батон, масло. Отлично. Марго ставит и себе тарелку и усаживается напротив. Интересуюсь, уже начиная завтрак. Как спалось после вчерашних ужасов? Не было теплой подушки в виде мужа, которому можно положить голову на плечо. А серьезно? Кошмары не мучили? Она пожала плечами. Ты знаешь, нет. Наоборот, меня как-то попустило. Вот реально. Теперь я знаю. И о тебе, и о себе, и вообще. Так что спала я совершенно спокойно. Скучала только. Ну и позвала бы. Я был рядом. Мог бы и сам позвать. Пустила бы? Нет, сам знаешь. Но попытка не пытка. Хмыкаю и говорю с грузинским акцентом. Правда, товарищ Берия? Спокойный кивок. Давай, доедай. Приятного аппетита. Меня уже ждут финальные примерки, подгонки, всякие укладки волос, маникюры, педикюры. Подкалываю. Интимная стрижка. Но она ничуть не смутилась, что я там уже не видел, собственно. Ночью узнаешь. Давай, время идет, сорвем график церемоний. Папу тоже надо встретить. Жуя, возражаю. Без нас не начнут. И, радость моя, не болтай там лишнего. Ты еще не знаешь, как все устроено, как все работает. Беспечная, но очень бодрая. А ты для чего? Ты все знаешь и умеешь, ты у меня умный. Поцелуй в губы. Она совсем не наивная дурочка, отнюдь. И не дай бог кому-то так ошибиться в оценке ее талантов и способностей. И влиятельный муж ей, именно ей или даже для нее, отнюдь не только для постели. Она правительница, пусть и со своими юными тараканами. Когда она к нам пришла 1 февраля забрать мужа, она вполне знала, чего хотела и для чего. И я не уверен, что если бы мне было не 142 года, то я бы справился с ней. Слишком велик напор. Многим не понравится ее правление. Совсем. Она приняла корону не шляться по балам. И я буду скорее удерживать ее от порывистых непродуманных решений, давать советы, чем сильно тут руководить. Ладно, удержимся. Пора будить империю. Союз миров, Терра-единство, Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 29 апреля 2020 года. Привет, царица. Катька кинулась мне на шею. Привет, пап. Ты был сегодня у мамы Маргариты? Мама так сказала. Смотрю на Диану. Та грустно усмехается в ответ на мой вопросительный взгляд. А что я должна была сказать? Сам детям объясняй. Уволь меня от всего этого. Да, позавчера мы развелись. Дома, в смысле с Дианой и детьми, я не ночевал. А если когда-нибудь так случится, то Ди постелит мне коврик у двери детской. К детям приходить я могу, гулять с ними могу, выгуливать детей по всяким аттракционам могу, а ночевать нет. Диана поставила такое условие. И то я должен визиты с ней согласовывать. И вообще все, что касаемо детей. Типа, вдруг у нее будет занят вечер и постель. Сказано было в полушутку, но в каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки. Что поделать? Я знал, что так будет. Никакого гарема быть не могло. Выбрал другую, неважно по каким причинам и при каких обстоятельствах, иди к другой. Дверь там, мол, проживу и без тебя. Мы с Дианой прошлись вдоль собора Святой Софии. Толпа уже собиралась, лимузины с разными флажками подъезжали, а репортеры телевидения, радио и Мерсети уже вели прямые трансляции. И пока не подъехала императрица Августа, мы с Дианой были в центре внимания. Как ночь прошла? Сказано было с легкой подковыркой. Пожимаю плечами, демонстративно вздыхаю. На диване в кабинете. Неудобный гадство диван, придется поменять. Что невеста не согрела? Не, женщины. Кивок. И не говори. Она обернулась и серьезно посмотрела мне в глаза. Миш, я желаю тебе, чтобы диван ты использовал только для того, чтобы сидеть. Я могу относиться к Маргу как угодно, но не обижай ее. Желаю вам счастья. Развернулась и, ведя оглядывающуюся Катьку за руку, пошла ко входу в собор под вспышки и огонь софитов. Так, собственно, я сиди и спал. Ладно, неважно. Здравствуй, новая жизнь. Союз миров, Терра-единство, Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 29 апреля 2020 года. Мероприятие разворачивалось, собирались высочайшие гости. Вот папань мой прибыл со своей новой молодой женой Драганой. Они с княжной Лермонтовой жили уже 10 лет, а вот повенчались на Луне совсем недавно. Что ж, любит Романовы черногорских княжон. Ну, собственно, мать благословенной тоже была черногоркой. Привет, пап. Привет, сын. Новой маме я лишь кивнул. Как и она мне. Очередная дурочка, хоть и красивая, у папы вкус есть. Правда, ему нравятся более вкусные, как он выражается, ну, чтоб барышни имели формы. Тут наши вкусы не совпадают. Неважно, в общем. Папа, склонившись к уху, спросил. «Все нормально. Какой-то ты замученный. Будущая жена спать не давала?» Качаю головой. «Нет, просто навалилось все как-то». Понимающе. «Ну, ты держись. Боец опытный. Вытащишь?» Киваю. «Вытащу? Куда деваться?» Мы стоим. Я с Дианой и Катей. Папаня мой с женой, которая... Ладно, сложно все. Папа любит менять жен, весьма щедро одаривая их при разводе. Так что я на этом фоне вообще образец смирения и благости. Подумаешь, первый развод. Дело житейское. По современным меркам просто ерунда. По правую руку от отца стоял мой дед Стефан, князь Липпи, и бабушка Марфа, княгиня Липская. А за ними моя мать. Ну да, я еще и принц Липпи. Яблоньки и яблоки. Привет родственникам. Рад их видеть, как говорится. Ну так, чтобы недолго. Церемония. Пресса имеет дивидендов куда больше, чем мы. Белль не прилетела. Жаль. Очень, очень хотел ее увидеть. Не по политическим делам, лично. Между нами ничего не было и ничего не будет. Но она мне нравилась как женщина, и как просто человек. Нет у нас многоженства. Жаль, а может и зря. Обмениваемся лишь люблю и целую. Ну, что есть. Восхитительная женщина, яркая. Знает ли Марго? Да, знает. Она у меня умная. Восхитительно умная. Нет, я не изменю Марго, но Белль это... Ладно, проехали. Эбигейл тоже не прилетела. Самое интересное, что я уверен, что Марго, Белль и Диана коллективно бы загрызли Эбигейл. А уж потом взялись бы друг за дружку. Не любят они Эбби. Впрочем, и она с наслаждением загрызла бы их всех. Соляви, дворцовая жизнь. Текст Виталия Сергеева. Бразильская империя, Рио-де-Жанейро, императорский дворец. Кабинет императорской принцессы Дони Изабель Франсишки Антонии Терезы Микаэлы Габриэлы Рафаэлы Гонзага де Орлеаны Браганса и О'Брайен. 29 апреля 2020 года. Ваше императорское высочество, полчаса до начала коронации в Константинополе. Вывести на экран ТВ-глобу. Ответственная за график осмелилась оторвать императорскую принцессу от дел. Но в этом и была ее работа. Выросшая в фалах Лидия Глаголис Рибейра была исполнительна, но не испытывала страха беспокоить господ, особенно по их же просьбе. «Да, Лидия, и Царьград, включите, пока без звука». Изабелла Франсишка оторвалась от бумаг. «И пульт оставьте, дама и госпожа». Рибейра включила экран и, поклонившись, вышла. Ей нравилась принцесса, она была демократична. Да и если бы и заносилась, как Пепе, то Лидия бы простила ей все задавшего ей и тысячам детей трущоб выйти в люди отца Белль. Вся Россия, все предместья и вся Бразилия плакала, когда Изабель лишилась родителей. Они так надеялись на перемены, на принца Гастала. Теперь все надеялись на Изабель. Хотя и вера в далекого правителя Терры еще жила. Принцесса поднялась. Коронации предстоит долгой, а с этой войной она и так почти ночь не спала. Дед улетел, и все свалилось на нее. Дед там с ее братом, принцем домом Петру Гасталом, будут на всех церемониях. У русских принято стоять все время. А ее дед Луиш стар уже. Даже пришлось договариваться, чтобы ему можно было присесть на высокий стул перед началом церемонии или если устал. Бабушка поддержит, конечно. Впрочем, и трость была не запрещена, а другой рукой дед мог опереться на своего внука. Братец за год крепко прибавил в росте. Если бы он еще так же быстро умнел, а то не понравится невесте. Принцесса улыбнулась. Впрочем, надо быть полным кретином, чтобы поссориться с 4-летней девочкой. А брат хоть и гоношист, но не дурак. Прыгал тут 2 дня назад, когда о будущем царствовании на Марсе узнал. Полетели договариваться, чтоб кесарем, а не консортом. Так что Пепе будет очень стараться, чтобы все не испортить. Включились экраны. Все 4. На одном вещал русский Царьград, на другом бразильская ТВ-глоба, на третьем на 16 квадратах шло вещание других местных и зарубежных каналов. Половина вели трансляцию из Константинополя. На 4-м показывался ситуационный центр генштаба, помещение дворца, парламента, правительства, части в Рарайме. В общем, полный контроль, а то мало ли что. ТВ-глоба начал обозревать расстановку перед церемонией. Пока можно не включать звук, но подойти ближе, размять по-восточному мышцы. Белль всех почти стоящих там в первых рядах знает, даже детей, большинство лично. Собственно, глобу можно было и не включать, русские справятся лучше, а их все тиранские она хорошо знает. Но бразильцы точно будут больше показывать деда и брата. Дед хоть и глава Всемирного Сената, но в Терре главой мира его считали очень условно. Так что могут и вообще не показать из верноподданнической ревности. А нет, вот они, ее родненькие. Дед пока присел, а Пеппи пытается говорить со стоящей рядом девчушкой. Дали большой план. Да это же его невеста, царица марсианская. Рядом поставили. Это хорошо. Вроде молодые даже нашли общий язык. Русский. Дед улыбается. Диана только косится. Пеппи явно удивлен, но старается. Видно, что рад братишка. Думает, что легко будет ему править этой малышкой. Ой, напрасно. На маму бы невесты посмотрела, на бабушек, да и на нынешнюю русскую императрицу. Этим миром, начиная с благословенной, правят женщины. На троне или за ним. Вот и бабушка София Вильгельмина, фельдфебель в платье, оправила мундир деда и что-то сказала внуку, улыбнувшись. Катрина Марсианская закивала, значит, понравилось ей. Бабушка до отлета вообще умилял скотитой. Если бы не глянулась, то как или Кики бы стала звать. Вот и Диана сказала что-то. Брат зарделся. Жаль, далеко не услыхать, а по губам чужой язык плохо читается. Вот говорили бы они хотя бы на шотландском или немецком. В зале пошло оживление. Начинают. Можно прибавлять звук. На местных экранах все спокойно. С Мирандой сегодня суточное прекращение огня, а в остальных местах коронацию смотрят. Тоже встали все ни свет ни заря. 5 часов разницы с Константинополем. Вот на экране мелькнул палеолог. Снова в Ромее старый проныра. После Москвы выпытывал, о чем мы с Михаилом говорили. Думал, будет ему о наглости Михаила рассказывать? Или о ее пощечине кесарю за предложение выйти к прессе голой за Миранду? Еще и удивиться мог, что не вышло. Шайзе! Или о том, что ей с Мишей хорошо, но трудно? Не ее поколение он. Ему проще говорить с дедушкой или с тем же Себастьяном-палеологом. Миша за всю беседу ни разу даже гаджета не достал. И язык у него несовременный. Такое ощущение, что он мысленно везде «ер» на концах слов ставит. А вот возвращенный русско-рамейским говором в алфавит зела в его речи нет. Впрочем, они его в детстве в какой-то глуши воспитывали до лицея, да и на острове речь со времен Михаила архаична. Эх, Миша, Миша, как бы я хотела быть на месте Марго. Быстро все у них. Развелся, уже венчается. Стоит пока рядом с детьми и Дианой. Та ему даже пылинку с лацкана смела. Как она его отпустила? Любит же. На рапирах за него билась. И вот поди. Впрочем, какой у нее выбор? Империя всегда забирает свое. Показывают вселенского патриарха. Дед-император встал со стула. Начали. Пора включать звук. На Царьграде. Титры пусть идут на глобе. Так проще. Ничего не упустишь. Союз миров. Терра Единства. Ромея. Константинополь. Собор Святой Софии. 29 апреля 2020 года. Диана тихо проговорила. Иди уж. Пошел. К алтарю. «Венчаются раба Божия Маргарита и раб Божий Михаил!» «Что ж, вот мы с Марго, муж и жена. Как сложится наш брак? А какой у нас выбор? Империя требует жертв?» Покосился на Диану. Она плакала. Катька растерянно взирала то на меня, то на маму. «Прости, девочка моя, я сделал все, что мог для тебя». Теперь церемония коронации. Марго опустилась на колени перед образами и шептала молитву. Вселенский патриарх благословил ее на царствование. Императорская корона возложена на голову государни. Она вот уже 3 месяца, как императрица Августа, с 1 февраля 2020 года, с момента, как с главы Вовки слетела корона, а Елизавета отказалась ее принимать, но официально должна быть коронация. Неважно, через 5 минут или через 3 года после принятия, но сама корона должна быть возложена. Таков порядок. Статус самой Маргариты от этого никак не изменится, ведь она получила все права и обязанности в тот самый микромиг, когда отрекся Владимир I. Ведь власть не может прерываться ни на мгновение, но публичная церемония должна состояться в любом случае. Чтоб красиво все. Съехались со всего мира монархи, толпы подданных, трансляции по всем каналам на все 3 мира и весь соответствующий размах. Потом она должна стать пантократессой, защитницей православия, потом мусульман, буддистов, иудеев. Терра огромна. 3 мира. Сегодня все здесь. Внимание всех миров, земных и орбитальных городов, космических кораблей, антарктических экспедиций, добровольцев Миранды, лунных верфей, рудников, марсианской экспедиции – все здесь. Везде нужно говорить, давать клятву, принимать, кивать, говорить, улыбаться на камеры, снова говорить, махать ручкой, приветствуя подданных иностранных гостей, снова говорить. Поэтому я ничуть не шутил, когда говорил ей утром, что я ее внесу в спальню, раздену и уложу в постель. Спать. Она даже не проснется от усталости. Я воробей стрельный, я знаю. После таких бешеных церемоний брачная ночь часто просто формальность. Даст Бог, к утру отойдет и соблаговолит на меня взглянуть. А нам еще в Москву лететь, принимать корону Российской империи. И в Царьграде лицом торговать, и в Санкт-Петербурге. Торжества, приемы, лучшие люди города, послы, дипломаты всякие, миллионные толпы, беспрерывные трансляции, фотосессии, интервью, приветствия, коллективные фото, детки разные на руках в разных городах. Улыбаемся и машем. Бесконечный марафон пафоса и усталости. Даст Бог, у моей юной жены будет хватать сил пожарить мне яичницу, а всяким специалистам удастся скрыть чудовищные круги у нее под глазами, возникшие из-за хронического недосыпа, напряжения и усталости. Тяжела ты, шапка Мономаха. Все, чем я могу ей помочь, помимо улыбаться на камеру, это взвалить все государственные дела на себя. Но у меня сейчас молодое тело, выдержу, миры не рухнут. Приготовить поесть своей жене в наших личных квартирах я тоже могу. За 142 года прочие войны и походы я научился готовить. Ладно, справимся. Не мы первые и не мы последние. Как говорится, мы цари и народ работящий. Да здравствует ее всесвятейшество и величие, государня императрица Августа Маргарита Борисовна! Здравия, честь и слава! Честь служения на благо отчизны! Сказали все хором стандартную ныне здравицу. Боже, царицу храни, сильное и державное, царствуй на славу нам. Царствуй на страх врагам, царица православная, Боже, царицу храни. Опускаюсь на колени перед Марго. Юная императрица Августа возлагает на мое чело малую императорскую корону, шепчет молитву, и я шепчу вместе с ней. Поднимись с колен, муж мой. Поцелуй в губы. Дольше, чем нужно по протоколу. Знак собственности. Интересно, это для Динки или искренне? А может, искренне для Динки? А может, и не только для Динки? Много вокруг меня девиц. Что ж, я — наше императорское величество, император Кесарь Терры, миров и городов Союза. Прошу любить и жаловать. Все свои жизни я удирал от короны, но она меня все-таки настигла. Великая Шотландия. Замок Ардверики. Загородная резиденция королевы Елизаветы I. 29 апреля 2020 года. Эбигейл помогла бабушке присесть в кресло. Не любила старая королева прислугу и прочих фрейлин, говорила, что хочет дожить свои дни в семье, а не в доме престарелых, где обслуга только и думает, когда ж ты сдохнешь, старая тварь. Конечно, это она просто бурчала по-стариковски. На самом деле мозг королевы работал на удивление хорошо. Эбби, я стала плохо видеть. Что там у них? Собор Святой Софии. Начинается церемония. Эбби Гейл даже прикрыла глаза, чтобы не видеть этого. А сейчас? Продолжается бабушка. Эбби даже не открыла глаза, ориентируясь лишь на звук. А, хорошо. Эбби проиграла эту жизнь. Это было ясно. Ее выбросили из обоймы. Кто в этом виноват? Конечно, она сама. Послушала бабушку, а та ошиблась в вариантах. И вот теперь эта мелкая несносная тварь Маргоша на экране с императорской короной на голове. И Мишу забрала. Спасибо тебе, бабушка. Так что там, Эбби? Господи, бабушка, ты же прекрасно видишь. Зачем ты меня так мучаешь? Зачем издеваешься? Марго возлагает корону на Мишу. А, ну хорошо. Хорошо? Хорошо тебе? Сломала мне жизнь ради своих амбиций. А ведь я там должна была сейчас быть. Я! А сейчас? Эбигейл зарыдала и выбежала из комнаты. Старая королева вздохнула и прошептала. «Девочка моя, прости, но это не для тебя. Слишком горяча ты и неразумна. Прости». Старая королева видела то, что было на экране, пусть далеко не так хорошо, как в молодости. Но она видела и Эбигейл. У Маши был свой инкубатор, а у Лизы свой. Пусть и не такой большой. Аналога института крови у Елизаветы не было, но лаборатории были. Впрочем, не в этом вопрос. Ее ставка на Эбби была ошибочна изначально. Эбби хорошая девочка, но слишком импульсивная и своенравная. Все под себя. Все должно быть по-твоему. Сразу. Так не работает. Вот та девочка на экране тоже напориста, но она умеет делать вид, что она кроткая и послушная. Извини, Эбби, но ты ей проиграла по всем статьям. Да, под Эбби выстраивались целые потоки и союзы. К сожалению, девочку просто понесло не туда. Игроки, глядя на нее, вдруг обеспокоились. А что будет, если она получит корону? Эбби вдруг посчитала, что все уже решено и все у нее в руках. Поймала бога за бороду. А игроки взяли паузу. Елизавете пришлось потратить массу сил, влияния и прочих ресурсов, чтобы отстоять Эбигейл в обойме. Но Миша был быстрее, властнее, сообразительнее, активнее, решительнее. Он так напоминал ее отца. И он получил Марго. Если вдруг Марго думает, что она получила Мишу, то она просто глупа. Без Миши не было бы ничего. Он Маргариту создал из пустого места. Просто слепил, как Господь слепил Адама из глины, а Еву из его ребра. Да, она решительно умна и прочее, но без Миши ее бы просто не было, какой бы она ни была. Миша лепил из глины новую империю, и Марго просто ему пришлась кстати. По протоколу Миша смиренно преклонил перед ней колени, а на деле ее заслуга в том, что она поняла Мишу, поняла его суть. И пусть она не склонила перед ним колени и даже голову, но она все понимает. А Эбби так и не поняла. Елизавета надеялась на то, что взыграет старая любовь между Мишей и Эбби, но Эбигейл напортачила, перегнув палку, и Миша просто шарахнулся от нее. Теперь уж ничего не поделаешь. Шла трансляция. Наивные глупцы, кто хочет с Мишей о чем-то договариваться. Это как бежать от урагана или цунами, это же очевидно. А Марго, нужно признать, хороша. Кто бы мог подумать? Была же таким гадким утенком. Расцвела девочка, не только внешне. Похожа на мать и на благословенную. Тот же взгляд, наследственность. Да, порода, тут не поспоришь. Может, Эбби потому и проиграла? Миша мог бы вытащить Эбби, но не захотел. Впрочем, без Миши не сыграла бы ни одна из них. Все великолепие Марго — это Миша, тут нет сомнений. Уж Елизавета за почти 100 лет набралась опыта и повидала всякого. Да, это Миша. Все строится на Мише. Но кто ты, Миша? Книга лежала открытой. Она ее читала, пока не вошла Эбигейл. Вернулась Эбби. «Прости, бабушка, что-то в глаз попало». Старушка закивала. «Да, да, бывает. Почитаешь мне?» «Да, бабушка». «Там закладка. Место отмечено. Я когда-то приметила, а теперь уж и не вижу ничего. Прочитай, пожалуйста, выделенное место». Эбби взяла книгу и нехотя прочитала обведенное место. Старца звали Симеон, муж праведный и благочестивый, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Эбби не видела, как на экране юная императрица повернулась и, подойдя к иконе, раскрыла руки перед людьми. В тишине принцесса Шотландская продолжила. Когда Мария и Иосиф принесли младенца для совершения положенного обряда в храм, Симеон взял на руки Иисуса и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего». «Это о чем, бабушка?» За спиной внезапно зазвучало пение арамейского гимна. На глазах Эбигейл лицо королевы наливалось румянцем. «Ни о чем. Просто они. Они вернулись». «Кто?» «Мои мама и папа. Я могу уходить». Слезы счастья текли по ее щекам. И пусть Эбигейл с опасливым недоумением смотрела на нее, пусть она даже кликнет врачей, но она дождалась. Союз миров. Терра Единства, Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 29 апреля 2020 года. Верные мои подданные, иностранные гости, дамы и господа, Агни Парфене, официальный гимн Ромейской империи. Неожиданно для меня на возвышение выходит императрица Маргарита, все так же в короне, списанной с иконы, и в ошеломительном по красоте сине-багряном платье, отороченном прекрасной горностаевой мантией. Она преклоняет колено перед багряным ромейским флагом и целует его край. Целует икону Божьей Матери Цареградской. Распрямившись, она устремляет взор свой на лик Богородицы. В наступившей абсолютной тишине под древними сводами Святой Софии начинает звучать ее звонкий и сильный голос. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, Дева, Мать и Царица, руну всех покрывающая, превысшая с небес солнечных лучей светлейшая, ликов девичьих радостей и ангелов превысшая, просиявшая паче небес света чистейшая, всех небесных воинств святейшая». Маргарита пела, и я с изумлением смотрел на ее лицо. Она просто жила этой молитвой, она пела ее так, что я, заскорузлый циник, не мог удержаться от переполнявшего меня благоговения, от какой-то благости, которая разлилась сейчас под сводами храма. Это было воплощение. Прости, Богородица Господь, воплощение благословенной. Я столько раз видел эту трансляцию из собора Святой Софии, когда пела благословенной при коронации. Здесь, 1917 году. Век минул, и вот снова. Что это, Господи? Мария Преснодева, госпожа всего мира, нескверная невеста всечистая, владычица всесвятая, Мария невеста-властительница, причина нашей радости, Дева святая, царица, Мать и Пресвятая, честнейшая Херувим, препрославленнейшая, бесплотных Серафим, престолов превышнее. Вокруг зашуршали деяния тысяч людей, опускающихся на колени. Я глянул на отца, едва заметно кивнул, и мы с ним синхронно преклонили колено. А за нами и остальные монархи. Миллиарды людей по всем мирам опускали сейчас на колени или преклоняли колено. Человечество вдруг стало единым. Мечта великого и благословенной сбылась. Текст Виталия Сергеева. Бразильская империя, Рио-де-Жанейро, императорский дворец, кабинет императорской принцессы Дони Изабель Франсишки Антонии Терезы Микаэла Габриэла Рафаэля Гонзага де Орлеана и Браганса и О'Брайен. 29 апреля 2020 года. Коронация в Константинополе. Красивейшая церемония. Изабель в своей жизни смотрит ее уже второй раз. 5 лет назад она была с родителями на коронации Марии II. Русские умеют это делать величаво и красиво. Бразильцы тоже умеют, но у русских это опера, а в Рио, как всегда, карнавал. В этот раз в город полетел с дедом брат. Она осталась на хозяйстве. Война идет. Да и налеталась она суборбиталами за эти месяцы. Всего неделю, как из Эдинбурга. В Шотландию летала на свадьбу. Заодно к бабушке в Белфаст заглянула. В начале апреля Елизавета I Шотландская быстро вернулась из Константинополя. То ли не удались переговоры, то ли просто стало плохо. Стара уже дочь великого. Сотня скоро будет. Прям как Симеон или Мафусаил, только в юбке. С ней прилетела великая княгиня Мария Клементина. Побыв 5 лет в императорских невестах, она снова сменила веру и опять стала Эбигейл. Не сложилось у нее в Терри, хотя она была ближе к тому же кесарю Михаилу, чем Изабелла. Вроде у них даже роман был в Звездном, но... Эбби вернула себе переданного младшей сестре Мафи баронета Патрика Стюарта. Мала еще Мафальда замуж. С этим все ветки наследования трона Стюартов слились в Романовых Стюарт. Ее русский жених император Владимир отрекся, найдя невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности императора без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. Женившись на любимой им княжне Льговой, Владимир Январский улетел с ней великокняжествовать на Бермудские острова. Впрочем, Романовы и Бермудские тоже мелькали в кадре. Счастливые, говорят, великая княгиня Анастасия понесла, а Михаил Александрович сегодня станет супругом императрицы Августы Маргариты. Вот когда в январе я была в Москве, разве можно было о ней такое подумать? Девчонка. А сейчас ее отец ведет к алтарю. Русский оператор ловит солнечные глаза императрицы. Они сами как золото, и во взгляде как будто счастье и свет. Свет настоящей власти. Хороша. Жених пока рядом с родителями и прежней семьей. За ними Елизавета, не принявшая трон близняшка императрицы. С женихом, кронпринцем Андрешем Венгерским. А вот в кадре путчист, бывший царевич Александр, попал. Стоит напряженный, по бокам две красотки в характерных платьях. Правые руки у девиц на поясе. Похоже, под платьями рапиры. Нет, это же храм, не может у них быть оружие, просто привычка, охрана. Так, закончили венчание на царство императрицы Августы. Красиво. Что на остальных экранах? Все замерли. И в кабинетах дворца, и в штабах, на улицах города и Рио, и на границе с Мирандой. Показали Михаила. Бывшая жена сказала что-то ему. Звука нет, но вроде по губам «иди». Не все там просто. Как она его отпустила? Даже погнала. А Марго? Как она поцеловала мужа? Страстно, нежно, даже завидно. Эбби так не затягивала поцелуй со своим Патриком. А Диана плачет. Не было у нее, похоже, вариантов. Возведение Михаила в императоры кесари. Как продумано все у русских. Если Август или Августа, имея первейшие права на трон по крови и желают, то супруг поможет им править от их имени. Точнее, может помочь. Так было у Великого и Благословенной. А вот после них соправителей не было. Потому, может быть, наследники Терры не справились. Все же под ними большая часть мира. 3 миров и орбит. А сейчас? Что это? Маргарита I сама поет гимн Ромеи. Как благословенная! Михаил смиренно преклонил колено, его лунный отец тоже, и Пепе, и дед. А ведь ему больно. Все монархи преклонили, и дворяне. Простолюдины просто на коленях, молятся, у многих слезы. Многие рыдают от счастья, обнимаются. Показывают площадь перед собором Святой Софии. Все на коленях. А с утра явно был дождь. Вот и у мечети напротив все на коленях. И в Рио! В Рио! Люди становятся на колени. В ее собственной приемной все на колени. Ладно, Лидия, она по отцу Гонзалес Глаголева, православная. А остальные? Генштабисты стоят и парламент. А у Трорайма на границе с Мирандой? Господи! Войска ее, Изабеллы, войска встают на колено. Кто, Марго, им? Я, ваша будущая императрица. Или нет? Пора преклонить голову и сделать книксон? Нет, Мишу я не забрала, не смогла. Хотела, очень, не смогла. Но власти будущее не отдам, как бы ни было трудно. Я могу наклонить голову, но на колено не встану. Остров. Императорский институт крови. 29 апреля 2020 года. Поднялась суета и беготня. Дежурные крайние, все как всегда. Неудивительно. Главное тело института вдруг открыло глаза. Что за этими глазами? Почему именно во время трансляции того, как дочь самого Бориса поет Агни Парфене? Любопытно. Союз миров, Терра Единства, Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии. 29 апреля 2020 года. Я ловлю себя на мысли, что слишком мало слышу в России искреннее исполнение гимна самой Российской империи, равно как и гимна единства. Не по протоколу, а искренне, так, чтобы от сердца. Поют в основном «Боже, царицу храни», хотя это не гимн, а просто песня в честь монарха. Это плохо. Это очень плохой признак. Я понимаю, что Марго сейчас мегапопулярна в народе и намного опережает меня самого, что очень хорошо. Но признак с гимном совсем нехороший. Когда начинают петь гимн другой эпохи, это значит, что что-то не так с эпохой этой. Допев до конца, Маргарита, не выходя из некого благословенного транса, запела тот же гимн на греческом.